Глава 8. Утром я проснулась рано, но недостаточно для того, чтобы застать Алекса. Зато под дверью у себя обнаружила листок бумаги и сразу же его развернула. Внутри была нарисована забавная рожица, посылающая воздушный поцелуй, под которой была подпись «Хочу, чтобы ты улыбнулась». Алексу удалось сделать утро лучше, и я действительно улыбнулась. Вчерашний день был непростым для нас обоих, поэтому я была полна решимости все исправить. Я приняла душ и спустилась в столовую, радуясь заглядывавшему в панорамные окна солнцу и тому, что внизу пока не было ни Глории, ни Элиаса. Полчаса я провела в блаженном уединении, забравшись ногами на стул и попивая свежесваренный мной кофе с молоком. На улице стояла потрясающая погода. На небе ни облачко, и день обещал быть отличным. Я уже представляла, чем бы мы могли заняться с Алексом, когда он вернется с тренировки. Для начала его ждала очередная лекция по литературе, а после можно съездить в город или провести время у бассейна, или же остаться дома и посмотреть вместе кино. Мои размышления прервал разнесшийся по всему дому звонок в дверь. Я с беспокойством посмотрела в сторону холла. Сейчас, должно быть, спустится Элиас и откроет. Но прошло время, и в дверь позвонили снова. В мысли закрался червь сомнения, намекающий на то, что Элиас так быстро не появится. В следующий раз звонок был более продолжительным и настойчивым. Я спустила ноги на пол и отправилась открывать. На пороге стоял мужчина в серой форме доставки. Возле него была большая продолговатая коробка. Увидев меня, он облегченно вздохнул. «Доброе утро! Вы мисс Митчелл?» «Нет». Мужчина не обратил внимания на мой ответ и протянул планшет и ручку. «Распишитесь вот здесь, где галочка». «Но я не...» «Девушка», — умоляющим тоном произнес мужчина. «Поставьте любую закорючку. Мне сегодня еще столько заказов развозить». Я неуверенно вывела в указанном месте фамилию Митчелл и вернула планшет доставщику. Тот удовлетворенно кивнул, приподнял коробку и всучил ее мне. «Хорошего дня!» Мужчина махнул рукой и поспешил к фургону, стоявшему у ворот. Я несколько мгновений озадаченно смотрела ему вслед и только после этого закрыла дверь. Отстранив коробку, увидела на ней изображение протеза. Он был не таким, какой я увидела у Элиаса. Более современный и, наверное, дорогостоящий. Я двинулась к лестнице с намерением оставить коробку у двери Элиаса. Ступив на площадку второго этажа, увидела старшего Митчелла, стоявшего у выхода из своей спальни. Он молча приблизился, не глядя на меня, забрал коробку и направился обратно в свою комнату. «Не стоит благодарности», — пробормотала я ему вслед, когда он скрылся за дверью. Я вернулась на первый этаж, убрала кружку из-под кофе в посудомоечную машину и вновь поднялась наверх. Устроившись в постели с ноутбуком, принялась искать информацию для наших с Алексом занятий. За стеной послышались невнятные шорохи. Я старалась не прислушиваться, но громкие ругательства не услышать уже было невозможно. Прошло еще несколько минут, в которые я пыталась сосредоточиться на чтении конспекта, но шум за стеной нарастал, и я явственно расслышала, как что-то разбилось. Продолжать игнорировать происходящее я уже не могла, и потому, отложив ноутбук, встала с постели и двинулась к двери спальни своего соседа. «Элиас, у тебя все в порядке?» — встревоженно поинтересовалась я, постучавшись. «Уходи!» — раздалось из-за двери. Первым порывом было намерение развернуться и уйти. Но вместо этого я, не желая и дальше переживать из-за ругани и звука разбитых предметов, упрямо дернула ручку и распахнула дверь. Перед глазами предстала картина, от которой у меня сжалось сердце. Митчелл сидел на краю постели. Слева от него стоял новый распакованный протез, а старый лежал на полу неподалеку. У противоположной от кровати стены я заметила разбитую прикроватную лампу, которая, очевидно, попала туда не случайно. Сам Элис был взлохмачен и тяжело дышал. Его глаза покраснели. Левая рука собрала в кулак простынь, а правая, перевязанная, лежала на колене. Вернее, на том, что от него осталось. Перехватив мой взгляд, Митчелл быстро опустил задранную штанину домашних джоггеров и прорычал. «Я сказал тебе не входить». От понимания произошедшего с моих губ едва не сорвался стон отчаяния. Из-за больной руки Элиас не смог справиться с новым протезом и от злости метнул в стену лампу. Я громко хлопнула дверью и молча направилась к нему. «Убирайся из моей комнаты!» — закричала Элис, глядя на меня безумным взглядом. Вместо того, чтобы послушаться, я взяла новый протез и села перед Митчеллом на колени, глядя не на него, а на прикрытую штаниной травмированную конечность. «Говори, что я должна делать, и я тебе помогу». Элис на секунду замер, а затем процедил. «Мне не нужна твоя помощь». Краем глаза я заметила, как его левая рука еще яростнее впилась в простыню. Несмотря на то, что сердцебиение оглушающе пульсировало в ушах, я продолжала игнорировать его агрессию и упорно смотрела на ногу. «Если ты не скажешь, что нужно делать, я сделаю так, как умею», — процедила я в ответ. Элис громко задышал, а затем резко задрал штанину. Оказавшись не готовой к увиденному, я еле сдержала судорожный вдох. Его правая нога едва дотягивала до колена, представляя собой испещренную шрамами безобразную культю. Рассказ Алекса звучал жутко, но увидеть собственными глазами последствия такой страшной травмы оказалось до дурноты болезненно. Столько рубцов. Наверняка Элиас перенес не одну операцию, чтобы хотя бы сохранить то, что осталось. 9 лет. Ему было всего 9 лет. Надо мной раздался горький смешок. Не передумала помогать. Голос Митчелла сочился ядом. «Скажи, что нужно делать», — настойчиво повторила я, отбрасывая в сторону сожаления. «Можешь прямо сейчас проваливать на все 4 стороны». Я стиснула зубы и надела протез на голень. Элиас зашипел. «То есть, по-твоему, это так работает? По-моему, ты полный кретин, раз не даешь мне сделать все так, как надо!» Вновь обозлившись, прикрикнула я и подняла взгляд на Элиаса. Он ожесточенно смотрел на меня сверху вниз, продолжая шумно и часто дышать. Только сейчас я осознала, что снова оказалась окутана до боли знакомым запахом. Цитрусово-освежающим. Так пах бергамот. Видимо, осознав, что припираться бесполезно, Элиас перевел взгляд на шкаф, находившийся за моей спиной, и, сглотнув, произнес: «Нужно надеть лайнер». Я продолжала недоуменно смотреть на него. Заметив мое замешательство, Элиас, не глядя, отвел левую руку назад и вытащил из-за спины что-то серое и бесформенное. Затем опустил на меня взгляд всего на несколько секунд, скривил гримасу и язвительно спросил: «Справишься?» Я расправила плечи и взяла лайнер. Осмотрела и выяснила, что это был силиконовый чехол, который, судя по всему, надевался на кожу под протезом. Я покраснела от неловкости, когда поняла, что именно от меня требовалось. С полминуты у меня ушло на изучение того, как обходиться с лайнером. Я вывернула его наизнанку и осторожно приложила к краю бедра. Едва я коснулась его, Элиас вздрогнул всем телом, но продолжил озлобленно изучать шкаф. Я медленно натянула чехол на ногу, аккуратно расправляя. Когда мои пальцы дошли до верхней части бедра, Элиас вновь дернулся. Я взглянула на него из-под лобья. Лицо Митчелла было бледным, а губы плотно сжатыми. «Больно?» – прошептала я и увидела, как дрогнул его кадык. «Нет», – выдохнул Элиас. Спустя еще какое-то время с лайнером было покончено. «Что теперь?» «Теперь протез». Голос Элиаса прозвучал непривычно хрипло. Я вновь взяла отставленный протез и теперь уже не слишком уверенно приложила его к ноге. Снова подняв глаза на Митчелла, поймала на себе его взгляд. Уже не злой, но полный непонимания. Будто он едва сдерживался, чтобы не спросить, за каким чертом я вообще все это делаю. Я бы все равно не смогла ответить, а потому быстро опустила глаза. Элиас помог мне, слегка приподняв здоровой рукой больную ногу. Я расценила это как призыв к действию и начала осторожно приспосабливать протез. «Дальше я сам», — выдавил Элиас. «Уверен?» В моем вопросе не было ни капли насмешки. Митчелл лишь молча кивнул. Я встала с колен и посмотрела в сторону разбитой лампы. «Позову Глорию, чтобы прибралась». «Не надо», — негромко сказал Элиас, сидя с опущенной головой. «Она начнет переживать и спрашивать, что произошло. Я сам все уберу». Отойдя от постели, я подняла лежащий на полу старый протез и прислонила к тумбочке так, как он был прислонен, когда в первый раз оказалась в этой спальне. Направилась к выходу и только коснулась дверной ручки, как услышала за спиной еле слышное «спасибо». Не оборачиваясь и улыбнувшись самой себе, вышла из комнаты. Я вернулась в свою спальню, вновь взяла ноутбук и принялась смотреть наброски лекций. Минут через 10 я услышала, как Элиас вышел из комнаты и, оторвавшись от конспекта, подняла взгляд на окно. Каждый поход в спальню Элиаса заканчивался для меня сильнейшим эмоциональным всплеском. Но если после первого раза я испытывала ужас и вину, то сейчас я чувствовала ужас и... удовлетворение? Я хотела помочь Элиасу и вместе с тем показать, что я хороший человек и достойна его брата. Можно ли было считать произошедшее сейчас первым шагом на пути к нормализации отношений со старшим Митчеллом? Наверное, можно, но этого все еще было катастрофически мало. Я видела и чувствовала, как много делал Алекс для того, чтобы заслужить мое доверие. И если пока я не была готова ответить ему признанием в любви, то могла постараться сделать что-то, что позволило бы разрушить еще одну преграду на пути к нашему с ним совместному будущему. Мои отношения с Элиасом сейчас были одной из самых непробиваемых стен, в которую я билась отчаянно и бесполезно. Он должен поверить в мою искренность. Должен узнать меня лучше и понять, что я не причиню Алексу боли. Что он мне дорог, и я хочу быть с ним. Я вспомнила совет Лис насчет занятий по рисованию. Сначала эта идея показалась мне сомнительной, но что, если это и правда могло стать ниточкой, способной, если не сдружить нас с Элиасом, то хотя бы сделать наше нахождение в одном помещении терпимым? Сегодня он в очередной раз попытался оттолкнуть меня, но я ответила упрямством на упрямство, и вместе мы пришли к общему результату. Возможно, я должна действовать смелее и настойчивее. Задумчиво пожевав нижнюю губу, я выключила ноутбук и покинула спальню. У подножия лестницы мне встретилась Глория. «Мисс Престон, жду вас на завтрак», — претенциозно заявила она. «Глория, дайте мне 5 минут». Я мило улыбнулась и завернула за угол. Я торопилась, потому что переживала, что в любую секунду могла передумать. Стоя перед дверью студии Элиаса, я не до конца верила в то, что собиралась сделать. Наконец, собравшись с духом, постучала и осторожно приоткрыла дверь. «Можно?» Митчелл поднял голову от рабочего стола, на котором перебирал какие-то инструменты. При виде меня он нахмурился. «Снова ты», — произнес он недовольно. «Слишком много Линды Престон для одного утра». Я проигнорировала его колкость, потому что уже знала, что это была единственная возможность продолжить с ним разговор. «Я пришла к тебе по делу». Митчелл медленно выпрямился, не отрывая от меня глаз. «Слушаю». Я окинула беглым взглядом студию. В ней царил педантичный порядок. Каждому предмету отведено свое место. Рабочий стол с ноутбуком и стопкой папок на краю. На стене над столом висела широкая пробковая доска, заполненная набросками и схемами. К столу приспособлена небольшая стойка, на которой расположилось немыслимое количество красок в баночках и тюбиках, а также держатель для кистей. У окна стоял еще один стол, поменьше рабочего. Пустующий мольберт со стулом, а в дальнем углу второй мольберт, чуть больше и завешенный простыней. У противоположной от рабочего стола стены находился компактный, уже порядком истертый кожаный диван. Все свободное пространство возле него занимали десятки тканевых полотен разных размеров. «Хочу учиться у тебя рисованию», — наконец выдала я, снова посмотрев на Элиаса. Тот чуть приподнял бровь. «Это шутка?» Я скрестила на груди руки, стараясь не показывать, как сильно они трясутся. «А что не так? Хочешь, чтобы тебя учил именно я?» Взгляд Митчелла был пристальным и даже чуть тревожным. «Почему бы тебе не обратиться к другому преподавателю?» «Зачем, когда есть ты?» Элиас открыл рот, но тут же закрыл. Я почувствовала ставшую уже привычной в присутствии старшего Митчелла злость. «Ты не хочешь меня учить, да?» Мой собеседник опустил голову, и это стало последней каплей. Я вышла на 2 шага вперед и сделала несколько глубоких вдохов, чтобы сказать следующее. «Элиас, я что, настолько тебе противна?» Он вновь поднял взгляд на меня. Усталый взгляд. «Ты мне не противна», — негромко произнес он. «Может, я должна пройти какой-то тест, чтобы заслужить возможность учиться у тебя?» «Линда, это плохая идея». Было бессмысленно пытаться решить вопрос, вставший уже привычной нам обоим манере, и я рискнула сказать правду. «Элиас, я не дура и прекрасно вижу, что не нравлюсь тебе. Но хочешь ты того или нет, я девушка твоего брата. Алекс дорог нам обоим, и из-за того, что мы с тобой не можем найти общий язык, это приводит к некоторым трудностям». Митчелл прищурился. «Любое наше с тобой взаимодействие заканчивается конфликтом. Это неправильно. Полагаю, мы оба хотим, чтобы Алекс был счастлив. Поэтому лучшим решением мне видится попытка нам с тобой узнать друг друга лучше». Элиас замер, сосредоточенным видом рассматривая меня. Ему явно не нравилось то, что я говорила, хотя я ожидала обратного эффекта. Я вздохнула. «В детстве я мечтала рисовать. Ты профессиональный художник, который может меня этому научить. Пожалуйста, давай попробуем оттолкнуться от этого и хотя бы попытаться наладить отношения. Ради Алекса». Элиас продолжал напряженно всматриваться в мое лицо, будто ждал, что я в любой момент махну рукой и попрошу забыть о том, что сказала. Если уж такая честность не могла убедить его в моей целеустремленности, то либо я была совсем глупой, либо не встречала еще настолько упертого в своих предубеждениях человека. Прошло много, очень много времени, прежде чем Элиас отреагировал. «Я крайне требователен», — ровным голосом произнес он. Я закусила щеку, чтобы сдержать победную улыбку. «Ты преподаватель и имеешь на это право. Я буду работать с тобой так же, как работал бы с любым своим учеником. И не намерен делать поблажки только из-за того, что ты девушка моего брата». Последние слова прозвучали так, будто были горькими, и он старался как можно быстрее их выплюнуть. «Я все понимаю». Митчелл сделал глубокий вдох и прохладно снисходительно улыбнулся. «Последний раз спрашиваю. Ты уверена?» «Да». В студии повисла гнетущая тишина. Элис долго смотрел на меня, а затем процедил. «Я не могу отказать тебе в желании научиться рисовать, какая бы на самом деле цель ни скрывалась за этим рвением. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы это не привело к печальным последствиям, но я не всесилен». Я растерялась. «Какая цель? Я же только что сказала ему, что хочу наладить с ним отношения ради Алекса. Неужели он и здесь мне не поверил?» «Элиас, я не...» Он снова меня перебил. «Я принимаю свою роль. Я преподаватель. Ты моя ученица. Но будь готова к тому, что в итоге мы оба пожалеем об устроенном спектакле». О, кто бы знал, как много мне хотелось сказать ему в этот момент. О том, что он никак не прокомментировал мой откровенный монолог. О том, насколько он эгоцентричен. О том, как я хотела бы никогда не быть с ним знакома. О том, какого черта у него на столе делают рисунки с моим изображением. Я проглотила вновь всколыхнувшуюся обиду. Нужно немного потерпеть. Нужно пойти на уступки. Ради Алекса. Элис вернулся к своему рабочему столу и здоровой рукой начал собирать разложенные на нем карандаши и кисти. «Чего ты хочешь?» Я замешкалась. Пауза затянулась, и Митчелл приподнял бровь, не отвлекаясь от своего занятия. «Писать для себя. Выставлять работы на конкурсы». Уголки его губ приподнялись. «Стать знаменитой художницей». Я выдохнула, пытаясь успокоиться. «Для начала для себя, а там как получится». Движения Элиса были резкими и беспокойными. Он закончил со столом и подошел к стене у дивана, к которой были прислонены холсты. Перебрав несколько, вытащил одно полотно и поставил на мольберт. Затем приставил к нему стул и указал на него с почти издевательской улыбкой. «Прошу». Я прошла и села на стул у мольберта. Элиас вновь вернулся к столу. «Масло, акрил, темпера». Я покосилась на него. Митчелл уперся здоровой рукой в поверхность стола с красками, окидывая все, что там находилось, беглым взглядом. «Я не разбираюсь», — тихо сказала я. Плечи Элиаса приподнялись и опустились. Еще несколько мгновений он простоял в одном положении, затем стремительно приблизился к мольберту и сорвал с него холст, заставив меня испуганно вздрогнуть. Он исчез из поля зрения, зайдя мне за спину и, судя по звукам, гремя ящиками. Я поджала губы, боясь шелохнуться. В воздухе витало почти осязаемое напряжение, я уже начала сомневаться в правильности своей идеи. Наконец Элиас вновь подошел к мольберту и поставил на него деревянный планшет с прикрепленным к ним кнопками листом бумаги. Затем с громким противным скрежетом придвинул незамеченный мной ранее маленький столик на колесиках, на котором лежали разнообразные черные цветные карандаши, ластики и какие-то тюбики, похожие на фломастеры. Я подняла вопросительный взгляд на Митчелла. Тот кивнул подбородком на планшет. «Давай, рисуй». Он плотно сжал губы, будто хотел еще что-то сказать, но изо всех сил сдерживался. Я опустила глаза на карандаши и под шумный вздох Элиаса выбрала первый попавшийся. Изо всех сил, стараясь, чтобы рука не дрожала, поднесла ее к бумаге и провела изогнутую вертикальную линию, пока совершенно не представляя, что именно буду рисовать. Несмотря на то, что нажатие было достаточно сильным, линия получилась бледной. В голове всплыло что-то из школьной программы по рисованию о степени мягкости карандашей. Закусив губу, я еще раз провела по этой же линии, чуть сильнее надавив на бумагу. Примерно на середине полосы моя рука дрогнула, и я проткнула лист. «Мне физически больно на это смотреть», — прозвучало за моим плечом. Я опустила руку и выпрямилась, не отрывая взгляда от дырки. «Я пришла за тем, чтобы ты научил меня рисовать». Почти не размыкая губ, процедила я. «Ты пришла сюда не за этим». «А зачем же тогда?» Я так упорно сверлила взглядом злосчастный лист, что казалось, там появится еще одна дырка от силы моей мысли. «За создание мне лишней головной боли». Я обернулась и недовольно посмотрела на Элиаса. Он вызывающе приподнял брови. «Я хочу научиться рисовать», — по слогам произнесла я. «Научи меня рисовать, Элиас Митчелл». Он прищурился, окидывая меня изучающим взглядом, а затем снял с мольберта планшет с испорченным листом. «Мне нужно подумать, возможно ли с этим хоть что-то сделать». Он кинул брезгливый взгляд на мое творение и убрал его в один из ящиков рабочего стола. «Занятия трижды в неделю. Первое — в пятницу». По его тону я поняла, что мне пришло время покинуть студию. На ватных ногах я вышла за дверь и весь путь до столовой пыталась убедить себя, что все сделала правильно. И мы с Элисом не возненавидим друг друга еще больше. Мы практически выкрали у недовольно бурчавшей Глории еды и отправились на задний двор, чтобы устроить небольшой пикник. Пока я загорала на краю бассейна, Алекс, вытащив ноутбук и включив на нем 30 Seconds to Mars, подпевал и обжаривал сосиски с хлебом. Услышав, как к дому подъехала машина, я чуть приподняла голову и приспустила на нос солнцезащитные очки. Я расположилась с того края бассейна, с которого было отлично видно гараж и остановившийся около него черный Range Rover. Из машины вышел Элиас. Я думала, он пройдет в дом, но, очевидно, услышав музыку, старший Митчелл решил заглянуть на задний двор. Заметив, что он направляется в нашу сторону, я быстро вернула очки на место и опустила голову, делая вид, что не заметила его возвращения. Элиас подошел к Алексу, и они начали негромко о чем-то разговаривать. До меня донеслось мое имя, и я чуть склонила голову на бок, чтобы краем глаза видеть братьев. Алекс стоял спиной ко мне и не отрывался от гриля, а Элиас уперся бедрами в столик, стоявший рядом, и, потирая перевязанную руку, смотрел в мою сторону. Во всяком случае, мне так казалось. Наверняка думал, не подслушиваю ли разговор. Стыдно признаться, но я бы подслушала, если бы не музыка. Элиас отвернулся от меня и что-то сказал Алексу, на что тот отмахнулся щипцами, которыми переворачивал сосиски. Старший брат наклонился к нему и снова что-то произнес, словно убеждал его в чем-то. Алекс покачал головой. Элиас резко выпрямился, вновь обратив внимание на меня. Он был явно раздосадован, если не раздражен. «Детка, сосиски готовы!» — услышала я голос Алекса. «Присоединишься к нам или мне принести все к бассейну?» Я медленно села, сладко потянулась и вновь оценила по достоинству солнцезащитные очки. Пока крутила головой из стороны в сторону, делая вид, что разминаю шею, мой взгляд ни на секунду не отрывался от Митчеллов. Алекс подготавливал блюда и приборы, а Элиас продолжал следить за мной. Все еще ощущая на себе недобрый взгляд, я постаралась встать как можно изящнее, пытаясь на долю секунды представить, что я не Линда Престон, а модель с обложки журнала Vogue. Что ж, я встала и даже умудрилась не поскользнуться. Отлично. Я направилась к братьям. И все было прекрасно до того момента, пока я не почувствовала, как моя правая нога угодила в протянутый в траве провод, который подходил к лампочкам, развешанным по деревьям вокруг заднего двора. Я удивленно вскрикнула и в последний момент успела заметить мелькнувший передо мной силуэт. Не скажу, чтобы я не была рада тому, что мне не дали клюнуть носом траву, но все же было бы приятнее, если бы это был Алекс, а не Элиас. Тем не менее, именно старший Митчелл стоял возле меня, и хмурое выражение его лица совершенно не вязалось с осторожностью, с которой он поддерживал мои локти. «Линда!» Алекс отбросил на стол все, что держал в руках, и метнулся к нам. Элиас, видимо, убедившись, что я вновь твердо стою на ногах, поспешно отпустил меня и сделал шаг в сторону, пропуская брата. «Ты в порядке?» Алекс взял меня за плечи и заглянул в лицо. «Да». Я растерянно посмотрела на Алекса, а потом перевела взгляд на Элиаса. «Спасибо». Только сейчас я заметила, как было перекошено его лицо. Опустила глаза и увидела, что он придерживает правую руку. «Элиас». Тот не дал мне договорить, обратившись к брату. «Тысячу раз говорил тебе, что этот провод нужно куда-то убрать. Каждый второй на нем спотыкается». Затем стремительно развернулся и направился к дому. «Из-за моих кривых ног он задел больную руку», — пробормотала я. «Это не твои кривые ноги, а моя лень. И правда, давно пора было уже решить вопрос с проводом». Алекс сокрушенно покачал головой, а я покосилась в сторону дома, где только что за дверью заднего входа скрылась спина Элиаса.